Медитация «Зеркальная радуга». Эта медитация позволяет наполниться всеми цветами сразу и быстро сгармонизировать физическое и все энергетические тела. Прикройте глаза ладонями. Вы видите перед собой большую радугу над головой, под ногами ее зеркальное отображение. Вы входите в эти цветные полосы энергии в новой последовательности. Не от красного к фиолетовому, а наоборот. Входя в фиолетовую полосу, вы очищаете свое эфирное тело, то есть направляете энергию света на создание здоровой модели организма. Затем входите в синюю полосу и производите перестройку подсознания, повторяя про себя: «У меня теперь новое прекрасное зрение, мне больше не нужны очки». Затем, входя в полосу голубого луча, вы устраняете ментальные нарушения, которые являются корнем любой проблемы. Переходя в полосу зеленого луча, вы достигаете полной гармонии физического тела. Все клетки организма начинают работать на принципах здоровой модели. Полоса желтого луча наполняет все ваши клетки солнечной, оздоровительной, радостной энергией, запуская процессы восстановления новых молодых клеток. Вхождение в полосу оранжевого луча снимает все энергетические блокады в вашем физическом теле. И вот, наконец, попадаете в полосу красного луча, наполняясь жизненной энергией, то есть заземляетесь, достигая гармонии между физическим и энергетическим телами. Конечно, во время упражнения не нужно напрягаться, вспоминать обо всех чудодейственных превращениях энергетических и физического тел. Просто расслабьтесь, мысленно переходя из цвета в цвет, ощутите необыкновенную физическую и духовную легкость.